Когда человек в телесной концепции находит, говорится же, что он должен... Кому нанесли оскорбление? Моему телу, моему уму и ложному эго, или моей духовной душе? И тогда он должен подумать, стоит ли? Если он духовный лично, говорит, да чушь какая. Какая обида. Когда это все относилось к телу, к телесным проблемам. К моему ложному эго в итоге. Мое ложное эго. Разве ложное эго можно оскорбить? Ложное эго всегда оскорбленное. Униженное и оскорбленное. Потому что это ложное эго. Мое тело оскорбили. Но я не есть это тело, я душа. Живое существо так. Прабхупада рекомендовал так, когда парадхи оскорбления. Какие аппаратки? Поэтому вайшнава, он говорит, какие оскорбления, какие аппаратки, никто мне никогда не... Да ты что, тебя же так там ругали, мы тебя оклеветали, он говорит, да что, оклеветали мое тело, так сказать. Мое тело не туда пошло, видимо, или что, я не знаю. Что это там такое, что за проблема, где-то я в прошлом что-то там совершил. Поэтому говорится, что вайшнава, он с прощением, то есть, он смотрит на меня как душа. Он воспринимает так, вот, как это же духовно, неприятно, конечно, сложно это. Проблем нет, я-то духовная душа. Мало ли, что там машину оскорбили, клянули. Что это, материальный мир? Душу невозможно, так сказать, оскорбить, там, рассечь ее, сжечь, что-то с ней сделать, запугать ее. Сейчас ты душа, мы у тебя все доллары отберем. Души зачем доллары? Сейчас мы тебя понизим во власти. Ты не будешь, так сказать, директором фирмы. Рога и копыта. Ну и надо. Что можно запретить душе? Как можно ее осквернить? Таким образом? Как? Папа поэтому говорит, одно и то же, что плевать в солнце, так кстати, радоваться, что оно долетел ваш плевок. Себе надумать. Вот я как так, я так сморкнулся туда и прям увидел. Ты. Ой. Как будто. Ой. Попал потом. В руке так остался. Так же и наше оскорбление. Кого-то раз, кто-то говорит. Вроде попали они туда. Ну да. А тот-то он, так сказать, сам вот этот факт, что вы в него целили, он. И начинает.